«Ничего. Вы же по рекомендации Галины Л.? Значит, вы свой?» «Свое, свой. При чем тут Галина Л.?» Урбина ничего не понимал. Откуда они знали? Хотя чаще других он теперь вспоминал эту прошедшую мимо его жизни женщину, мимо его жен, детей, страстей, будто она его ждала. Оказалось, промчалась. Кто мимо кого? Оставалось только сойти по трапу. «И куда мне теперь? Возьмете такси или рикшу, тут близко. Мне пора на прием». Урбина все еще мялся. «У вас все свое и само пройдет», — еще раз повторил капитан, подымаясь. Было ясно, что разговор окончен. И Урбина проснулся в недоумении, чтобы снова увидеть проклятую кнопку. Теперь она походила на зуб. Такой здоровый, казалось бы, а беспокоит. Почему всегда так страстно тянет давить на больной зуб? И Урбина постарался снова уснуть, чтобы увидеть более славный, хотя и не менее странный сон. Герцогиня-мать и покойница-жена, красавица в индийском саре, лепили вместе пирог. «А что, я согласна. Пусть у него там будет свой кабинет», — сказала мать-жена хором, обе светло улыбаясь. Ему и раньше казалось, что дверца под столом. Чуланчик на чердаке, в углу, под косяком крыши. Хранилище строительного мусора с дохлыми детскими игрушками. Чем не описание прозы? Оказалось вдруг пусто, чисто, просторно и светло. Свет шел ниоткуда. Посередине стол и стул. Не стул, а табурет. И стол был как раз той утраченной пишущей машинкой и стопой бумаги. Эта подчеркнутая центральность рабочего места его раздражила, как неуместная забота о недописанном романе. Урбина сердито осмотрелся. Все было так же пусто, кроме большой кучи в углу. Будто туда все тщательно смели, как мусор. Она стекала такой осыпью, как в складе старьевщика. Чего тут только не было. Свитера и куртки, зонты и трости, кашне и кепки, береты и перчатки, блокноты и записные книжки, часы и очки, бумажники пустые и кошельки с монетками разных стран, браслеты и амулеты, портсигары и зажигалки, ножи и ножики, четки и цепочки, брелки и перстни, несколько любимых книг. Все, что было им потеряно или украдено у него, было здесь радостно найдено. Никогда не думал, что он такой барахольщик. Хватило бы на блошиный рынок маленького городка. Каждая вещь будила воспоминания об утрате, и ничто не пугало, пока в самом низу этой сладкой кучи не нашел он отцовскую бритву. Она была в галстуке. Галстук. Развинтил бритву, подул. Она издала печальный звук какого-то восточного инструмента. Ну да, он слышал такое в Греции, в армянском ресторанчике, где они были вместе с Дикой. Она еще так радовалась какой-то восточной тряпке, что приобрела за бесценок. Бесценной она и была. Вот почему приснилось ему сегодня в саре. Галстук был последним подарком Дики. Хендмейд, разрисованный круглыми очечками. Закругленные заушины очень хорошо смотрелись. Он забыл его у Дики как раз в пылу последней ссоры, ровно перед ее гибелью в зоопарке. Очень скучал по нему. Но не возвращаться же за ним было. Было розовое весеннее утро после похорон. Дети гоняли пустую банку на пыльном подсохшем пустыре, скинув свои разноцветные курточки. Над ними кружили птицы и галдели, как болельщики. Дул ветер. И ветер, и пыль, и дети, и птицы. На заборе было черной краской размашисто начертано странное слово «Бирди». Неграмотный фанат гольфа? Тогда должно было бы быть «Бёрдай». Птичка или птично, как ветрено. Такого слова в английском нет. Может, кто-то так звал свою любимую, как он звал свою Дикой? Но Дики уже не было, остались только стишки.